Стас на мин, остановите челнок, заглушите двигатель и опознайтесь. Да, челнок выпуска другого государства, как раз империи Голос, и тут редкий зверь. Ясно, почему диспетчер насторожился. Я же выполнил приказ, встал там, где указали, и стал отвечать на вопросы диспетчера. Стас Намин, житель Фронтира, 20 лет, 3 года назад был диким, вывезен с родной планеты, работал инженером по станциям, в качестве раба, бежал, решил получить гражданство, в окраинных мирах не хочу, добрался до вас, прошу подтвердить запрос на получение гражданства по линии мигрантов, ожидайте, я отметил, что мой запрос тот не подтвердил, не очень хорошо, но и неплохо, база юрист подтверждала, что пока все штатно. Минут 10 ждал, пока снова диспетчер не вышел на связь, велел ожидать представителей спецслужб, меня и челнок проверит. Также подтвердил запрос на получение гражданства, нужные службы извещены, так что пройду проверку, УКСБ тоже, и получу что желал. Мне за регистрацию на столичной планете дадут 10 единиц в рейтинг социальной безопасности, иначе почему думаете, я заморочился именно сюда попасть, а местные жители, рожденные тут, сразу получают 15. А так мигранты в королевстве не редкость, вон даже с Фронтира добрался, что кстати редкость, но мой случай не единичный. Даже пресса им не заинтересовалась, в новостной строке мельком об этом сообщили, как забавный случай, и все. Это офицер группы, что челнок досматривали, флотский бот полетел, сообщил. Мы с ним болтали в пассажирском салоне, пока спец и скин челнока проверял, я дал доступ. Вопросы о том, как я добрался до королевства или избегал или уводил разговор в сторону. Это я пока не решил, что говорить. В общем, пилот был местный от флотских, он на моем челноке, со мной на борту, на планету и спустился, встал на муниципальной стоянке у небольшого центра беженцев. Он тут был, единственный на всю планету и систему. Мигранты все же здесь редкость, а сменить гражданство, это другое. Другие службы занимаются. Ничего, сотрудник центра беженцев уже ждал снаружи. Я запер челнок, мне дали 3 дня бесплатной парковки, и дальше в центр. Пилот двинул по своим делам, он свою работу сделал. В центре меня проверяли в диагносте медкапсулы, отметив отличные физические данные. Тут я, кажется, спалился, ясно же, что тренажер поработал, опросы разные, ну и сотрудник КСБ был, один из первых вопросов. Как я попал в королевство, вообще как добирался от Фронтира, а можно этот вопрос отложить, хотелось бы со своим адвокатом сначала посоветоваться, а то мало ли что, ваши законы нарушил, вы же наняли адвоката на 5 лет, проявил тот осведомленность, нанял, но он еще не прибыл, подождать надо, ничего, подождали, нам с адвокатом выделили отдельное помещение, кстати, немало камер и микрофонов было, сделал вид, что не понял. Ну и описал ему, как добирался, что фрегат спрятал, и где. Тот особо проблем не нашел, ну кроме пересечения границы. Граница глушилками перекрыта, но в том месте, где я в гипере ее перелетал, сделал без проблем. Может, выключили сектор на обслуживание, мне почем знать, так что пообщался с сотрудником КСБ дальше, уже в присутствии адвоката. Описал, как попал на территорию, где фрегат стоит, сообщил. А дальше без особых проблем получил гражданство, присяга была, и 10 единиц в рейтинг социальной безопасности дали. Плюс обещали пригнать фрегат, я коды скинул, тут продать хочу его, мне он пока не нужен. Ну и год отрабатывать инженером на старой флотской базе, что готовили к списанию. Год, надеюсь, еще в списках побудет, успею отработку закончить. Вот такие дела. Мне неделю дали на улаживание личных дел, так что занялся продажей челнока и фрегата. Аж плакать хочется, боевые корабли, тут все сложно. Был бы фрегат ниже 6-го поколения, мог зарегистрировать на себя и всех делов, а 7-й, только через военные государственные программы, в которые я вступать не хочу. Так что корабль, купленный мной за 1 200 000, еще 50 тысяч на оснастку потратил, был продан за 410 тысяч кредов, на 20 тысяч меньше, чем корабли королевства такого же класса стоили. Не интересен этот корабль тут никому, перекуп взял, он же и челнок прихватил. Да, тут цены другие, не как на Фронтире. Буду считать, что те деньги, что потерял с продажи, ушли на оплату доставки меня в королевство. Да, так легче стало. У меня счет был открыт в Государственном Королевском банке, личная страничка на местной социальной сети, так что 100 тысяч на счет положил, остальное на двух чипах в хранилище. Ну и немного отдохнув на столичном курорте, занялся сдачей экзаменов. А потом на попутном судне вылетел к одной из закрытых систем, трое суток лету, где и находились тылы флота, а также среди полусотни станций, нужная мне база хранения материальных ценностей. Класс большой, к слову, на такой, по штату, не меньше 4 инженеров должно быть, а по факту третьим стану, а скоро и вторым. Один из инженеров дорабатывал контракт и собирался уходить, так что работы много предстоит, базе почти 150 лет, одна из самых старых в составе. Вот так на перекладных и добрался, познакомился с непосредственным начальником, я уже сдал экзамены на инженера и пилота малого корабля, в столице, сам платил, так что 2 недели пробыл стажером, уровень знаний удовлетворительными признали, и приступил к работе. На самом деле старая база, и чего ее не закрывают, вполне могли бы продать кому, обычная практика у централов, еще и деньги можно на этом поднять, новую купить, и знаете, не ошибся, через полгода службы, у меня флотское звание лейтенант было, оттестовали тут на базе, все закончили вывозить на рядом развернутую базу 10-го поколения, а старую мы сворачивали в модули, заодно проводя ремонт и перепродажную подготовку, это 2 месяца заняло, и ее куда-то увозили, на месте другие разворачивать будут, а меня, с начальником, раскидали на другие станции, меня на ремонтовосстановительную, с доками, 9-го поколения, я доки ремонтировал, вполне тянул, вошел в штат инженеров, со мной 3 были, так что постепенно практика проходила, а вообще интересно, пока все устраивало, да, забыл сказать, в хранилище у меня 2 рабыни, купил на фронтире, сестрички-блондинки, ох и удобно их там держать, чего я раньше не делал так, договорился, 5 лет наложницами отработают, отпущу, и каждый еще по 100 тысяч кредов выдам, на сделку согласились охотно, и активно отрабатывали, я доволен, так что особо на женский пол не реагировал, свои были, а мобильный дом пока не купил, да я глянул в сети, что в продаже есть, нашел подходящие, но места для них нет, нужно накапливать, этим и занимался, тот летающий походный дом, что я выбрал, весил 4 тонны, ну и строил планы, что делать дальше, да, тут в королевстве, есть самая известная аномалия по содружеству, я и не знал о ней, когда себе гражданство выбирал, там в сутки миллионы туристов любовались ей, самое красивое зрелище, которое не описать. Снимки и записи не давали такого эффекта, так что я желал побывать в той заповедной системе. Уже прикидывал, какое малое судно купить, деньги я не тратил, пусть зарплата не очень хороша, по самому низу, для мигранта обычное дело, но левые подработки были, колымил, вполне мог купить малое грузопассажирское судно, 8-го поколения, даже неплохо модернизированное и вооруженное, деньги на это есть, а потом по другим государствам, на фронтир, планов громадье, глава 16, приходить в себя, было тяжело, черт, ну на кой я полез все же к этой аномалии, жил бы себе дальше, как и хотел, но нет, так жаждал ее изучить, что вот, пожалуйста, ушел на перерождение, аномалия умела защищать себя от псионов, удар был быстрый и смертельный, по-другому и не скажешь. Лепесток огня, красивое, наверное, зрелище со стороны было, выстрелил в мое судно и все, я почти сразу, даже заминки не было, очнулся в новом теле. Что оно новое, легко понять, всегда по зубам определяю. Тут 3 прорехи, болезненные, 2 шататься, новый чистокол, так что, не ошибешься. Ладно, что было это позже, пока же стоит понять, что вообще происходит. Есть ли какая опасность для меня лично? Открыв глаза, я лежал и смотрел в хмурое небо, которое заполнили серые зимние облака. Не ошибешься, это они. А где я оказался, понять несложно. Я видел поднимающиеся каменные стены зиндана и наверху решетчатую крышку люка. Сколько я таких зинданов видел, не перечесть, так что сразу опознал, где я. Главное, я сразу пришел в отличном настроении. Раз я переключился на воспоминания о войне в Афганистане, то значит знания на ауре целые, и надеюсь магическое хранилище тоже. А то удар аномалии был такой, поди знай, могла все уничтожить. А вот эти переключившиеся воспоминания, дали надежду, что все хорошо. Голова болела, похоже, контузия, возможно раны, потому что тело тоже сильно болело. Вот так пошевелившись, заодно проверяя руки и ноги, с руками вроде порядок, но с одной ногой что-то не так. Вспышка ноющей боли дала это понять. Однако я, еще пошевелившись, под шуршание соломы на дне зиндана, сел. Аккуратно. Меня от холода потряхивало, но ничего. В зиндане я был один, параша в стороне, воняло, ведро рядом, надеюсь, с водой. На мне драные солдатские штаны ХБ и зимний халат на голое тело. «Афган», — хмыкнул я, скорее удивленно, чем расстроенно. И похоже, попал я в пленного шурави. Нога перевязана и в самодельных лубках, похоже, душманы знают о ноге и вот даже подлечили. Впрочем, это странно, они убить могут за косой взгляд. Заболел и сдох, да и шайтан с ним. А тут лечит, это странно, не похоже на них. Пока же сидя, никто не мешает, я с опаской поглядывая вверх, стал бить по ране на ноге ладонью. Себя я уже ощупал, молодой парень, весь в синяках, на голове рваная рана, кровь засохла коркой, на теле несколько ран, но следов боя не обнаружил. Сильно били парня, забивали, и не контузия тут виновата в головных болях, а побои. Сколько лет не скажу, но думаю молодой, и не сильно давно в плену, особо завшивить и измараться не успел. Не несло от меня застарелой вонью, как от бомжа. А пока мне нужно пройти спонтанную инициацию, там уже станет легче, чем я и занимался. Боль сильный помощник, но она вызывает приток адреналина, а он ослабляет природные щиты и позволяет провести инициацию. Почти час старался, уже мухи перед глазами летали, рану я разбередил, у меня перелом ниже колена, кости терлись друг от друга, лубки плохо держали, тут и дернуло. Уф-эф, есть дар, прошла инициация. Знаете, очень тяжело прошла, и тело в плохом состоянии. Я чуть сердце от боли не просадил, несколько раз на грани потери сознания был. Повторять все это, мне как-то не хочется. На одном упорстве продолжал, давно бы сдался, но нет, пока не пройдет инициация, или пока сознание не потеряю, не остановлюсь. Как видите, тут повезло, инициация раньше прошла, и я этому очень рад. Тут я почувствовал, что ухожу, и завалился на спину, потеряв сознание. Очнулся в полной темноте, звезд в небе не вижу, значит, ночь. Или нет, слышу постукивание, характерное для дождя. Понятно, сверху на зиндан кто-то крышку положил, чтобы яму не залило, иначе я бы тут был по колено в воде. Это зависит от продолжительности и мощности дождя. Пока же снова сел, со стоном потерев ногу, ее подергивало, что плохой знак, ну и стал работать с пси-силами, накапливал, и плел плетение, диагностика и универсальные лечебные, пуская на ногу, и на голову, ну и взор параллельно качал, где-то 3,5 метра изначально он был, он никакого не совпадал, в каждое перерождение своя дальность, кстати, рядом кусок лепешки лежал, и сыра, в грязной соломе без взора я бы их и не увидел, видать скинули сверху, пока я без сознания лежал, а может и до этого лежали, быстро поел, мне материал нужно, понятно, отряхнув снеть от мусора. Сыр заплесневелый, лепешка тоже не первой свежести, но неплохо пошли. 3 зуба выбито, немного больно есть было, тем более жесткая снеть, но все заглотил. А пока убирал воспаление, тут похоже до гангрены доходило, голову подлечил, легче стало, взор качал, я и ушел в воспоминания, уже можно было. Материал для лечения есть, буду его проводить и вспоминать. Да что вспоминать, прожил я в мире содружества. Всего 87 лет с хвостиком. Забавно, но центральные миры я так и не покинул. Там столько всего интересного было, что жизни не хватит все посетить и изучить. Мне вон не хватило такого времени. Еще эта аномалия, будь она неладна. Да, после отработки за гражданство, я вышел в отставку в звании корвет-лейтенанта, что соответствует старшему лейтенанту, и купив судно, оснастив его всем, почти все свободные средства ушли, направился куда и хотел, к аномалии, под красивым незаменим Ас-Шах, а там чуть с ума не сошел, вся система пропитана пси-силами, а от аномалии шел мощный поток, она оказалась пси-источником, да я даже от пси-искина, что меня всему научил, о таком не слышал, у меня так руки зачесались ее изучить, я там месяц прожил, жаль, за сигнальные буи залетать нельзя, охрана заповедника бдит, однако за буйками видел малую космическую станцию и суда. Немного, но есть. Оказалось, ученые работают, исследуют аномалию, и я возжелал попасть к ним. Правда, наваждение все же скинул, с трудом, но сделал это и 2 года путешествовал по одному только королевству, у которого было 15 планет. Все курорты посетил, сменил нейросеть инженера, на сеть ученого восьмого поколения, там так надо было, с полным комплектом имплантатов, включая боевой комплект и баз знаний ученого, и обучался, дальше путешествуя. Еще через год, получив первую степень ученого, частного, отправил запрос в администрацию заповедника на изучение аномалии. Мне прислали список правил и инструкций. Я подтвердил, что готов им следовать, и мне дали разрешение. Я свое судно неплохо оснастил, менять не стал, оно мне идеально подходило, ну и дальше год находился у аномалии, не сближаясь, и изучая ее. Дальность велика, но многое я смог понять, например, в ее неприродном происхождении. Так и покинул заповедник с массивом информации для изучения. На 10 лет путешествовал по другим странам, даже получил звание профессора астрологии. Тут это вполне уважаемая и важная профессия. Изучение звезд, черных дыр и вот аномалий. Еще несколько раз я посещал заповедник, имея постоянное разрешение там работать, я был известным ученым, что дал немало открытий. Ну и вот, решил сблизиться, определив границу, где мои спутники сгорали, но даже дойти не успел. Лепесток огня, и нет ни меня, ни судна. Вот такой рассказ. Это по мне. Меня постоянно окружали красивые девушки. Жили со мной, благо в тот раз я был один, как раз рассчитался с очередными наложницами, не прихватил с собой никого, чему рад. Также отслеживал все по родичам. Медицина тут высока, жить могут долго, что и делали. Всего двоих потеряли, одного в драке убили, в баре, пьяная потасовка, другой родич пропал. С судном, на котором перелетал по территории республики, пассажиром был. Скорее всего, пиратам попались. Другие родичи его искали, но так и не нашли. Даже у пиратов запросы ничего не дали. В принципе, все. И знаете, я своей жизнью в содружестве более чем доволен, не прочь повторить, но вот так на взлете она и прекратилась. Даже обидно. Хранилище у меня на момент смерти накачалось в размере 86 тонн и 321 килограмм. Я точно помню, но на 4 тонны было свободно. Я там достал ценное оборудование, настроенное именно на изучение пси. Уникальное, сам сделал, такого в содружестве больше не было. Ну и содержимое трех пси-хранилищ пропало, снова буду открывать. Однако, ничего ценного я там не держал. Вот так я старательно лечил ногу, с головой уже закончил, и за 10 часов, что занимался этим делом, убрал воспаление, и даже чуть срастил кости, собрав обломки. Оскольчатый перелом был, и это уже немало. Но материал стремительно уходил, был до жути голодным. Я глушил голод водой из ведра рядом, так что оно опустело. Пару раз посещал парашу, вставая на левую ногу и прыгая до нее. Эх, а до открытого магического хранилища, так далеко. Нового способа нет, старым буду открывать. Нужен пси-накопитель, заряженный, и массив пси-сил для открытия. Это пока все. Снова слабость накатила, так что закутавшись в халат, лег и снова уснул. Да быстро так, вырубило. Кстати, было заметно холодно. Я это ощутил только когда воспаление убрал и жар спал, даже подрагивать от холода начал. Очнулся от шуршания рядом. Открыв глаза, и при свете дня обнаружил двух афганцев, что спускались по лестнице. Одину бородатый уже спустился и сливал воду из бурдюка в ведро. У него котомка была, из которой тот половинку лепешки достал, и все на этом. Второй тоже с котомкой был, этот склонился над ногой, разматывая окровавленные повязки. Потом цокал языком, изучая травму. Со мной те не общались и не мешали мне есть, вот и погрыз лепешку, с интересом тех рассматривая. Огнестрела при них не было, взор это подтвердил, но ножи на ремнях, у того, что воду принес кинжал, имелись. Снова несвежая лепешка, воды попил, ногу мне перевязали, туго увязав, и выбрались наружу, подняв лестницу, и снова решетка наверху. Иногда дети заглядывали, кидались камешками или засохшим навозом, да метко. Один вообще додумался помочиться на меня. Для афганцев нормальные развлечения для детей. Никто их не гнал, 2 часа работать не давали звереныши, потом убежали. Видимо, обед есть позвали. Ну а я занимался ногой, сращивая кости, убирая раны, работал над этим. Взор качал. Кстати, слева, похоже, полость. Как бы там второй зиндан не оказался, но пока дальность медленно увеличивалась, так что, не критично. Вот так 2 дня и пролетело, с раной я здорово развернулся. Думаю, кость уже выдержит, если ходить начну, но пока не рисковал. Сейчас активно плету защиту разума и от телекинетика. Ну и от пуль тоже спасает. Удобная вещь, поэтому все силы на них и бросил. У меня такая защита в готовом виде есть в хранилище. Поставить можно быстро, за пару недель. А для псионики это край как быстро. Но где оно это хранилище и когда его открою? Так что хотя бы основы нужно иметь. А так я травмирован. На меня работы или что другое не накладывали. Давали еду дважды в день. Да три раза в день лекарь спускался, по-другому его не назовешь, не медик, коновал, ну и все. Так что работал над собой, и прикидывал, где накопитель добыть, без него край. То, что рядом еще один зинданный не пустой, я теперь уверен, знаю. Взор понемногу растет, соседей пока не вижу, но одного спустили ко мне, на третий день как очнулся, чтобы парашу опустошил и отмыл, подняв ведро поганое. Тот тихо и спросил: «Тема, ты как?» «Тёма, не помню. Ты кто?» «Серый я, Сергей, мы из одного отделения. В прошлом году осенью нас призвали, в учебке сдружились, и в одно отделение попали». Тот опасливо взглянул наверх, продолжая работать. Один из афганцев присматривал за нами, а разговаривать было запрещено. Поэтому мы и шептались. Тот работал, казалось, быстро, но делал мало, чтобы время потянуть. «Как меня зовут?» «Артём Самсонов. Ты из Орла, детдомовский. Вспомнил?» «Нет. Какой год и месяц, где мы примерно?» «То, что горный кишлак, я и так понимал. А вот маджахедов я не видел пока ни одного. Те, кто меня посещали и наверху охраняли, обычные крестьяне. Горные жители, пастухи в основном. Впрочем, это не остановит меня при полной зачистке кишлака. Никого не пожалею, но позже, когда магическое хранилище будет открыто, накопитель бы побыстрее добыть. На кинжале того, что воду приносил, я заметил зеленый камень как украшение, на рукоятке. Да, изумруд, но пустил облако пси-сил, не засветился, не повезло. Афганец сверху рявкнул, и Серега стал подниматься по шаткой лестнице, с полным ведром, в которое сунул деревянную лопату. Он ею работал. Тот успел сообщить, что сейчас январь 1985-го, следующей осенью, 86-го, значит дембель. Жаль, я хотел подольше в Союзе пожить. А тут всего несколько лет, и то не самых лучших, с этой перестройкой. Может грохнуть Горбачева и глянуть, что будет, подумаю. Ну и потому, что в соседнем зиндане еще трое парней, сообщил. Один ранен в бою, но не тяжелые работы выполнять мог. Они сейчас строят сарай одному их жителей кишлака. Жаль, не узнал, как они в плен попали, не успел тот рассказать. Буду ждать следующей встречи. Что по поводу пси-защиты, то как начал, так и прекратил. Мне основы ставить 2 недели потребуется, однако и пси-хранилище на кости развернуть, тоже 2 недели. И что важнее, защита, которая максимум 1-2 пули отведет, или тайное хранилище на тонну, так что занялся именно им, и дело пошло. Афганцы знали, сколько сращивается кости, особо меня не трогали, кормежка 2 раза в день, обычно это пол лепешки, отчего понятно я массы не набирал. Бывало, кусок сыра подкинут, один раз даже кость с остатками мяса была, баранина, но это гуляния шли, даже я в яме слышал, вот и расщедрились. Раз в 2 дня спускался кто-то из наших, из соседнего зиндана, и чистил парашу. Я видел, как гаснут их глаза, похоже, парни теряли надежду сбежать, или что нас найдут свои, как бы чего ни натворили от безнадеги. Вот с одним и поговорил шепотом, мол, есть идея, как сбежать, но мне надо встать на ноги, иначе не уйдем. Поэтому крепитесь и терпите. И чтобы их не продали в другой кишлак, а такое может быть, пусть затянут постройку сарая, насколько могут. Так что те меня послушались, и каждое посещение обменивались новостями. Заодно узнал, что служили мы в 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Первый батальон, первая рота, стояли под Кандагаром. Бригада вообще прикрывала границу с Пакистаном с юга. Я о ней слышал, неплохо парни держались, а в плен попали просто, их вызвали на блокпост. На высоте рота стояла, целый район с вершины контролировала и часть дороги, ну и взяли каких-то мутных, вот и послали за ними машину, грузовик, с прикрытием из БМП-1, с десантом из отделения мотострелков. Подорвалась на мини-БМП. На полпути, раскидала десантников с брони. Свидетелями стали торговцы, на 3 расписных арабской вязью грузовиках. Те навстречу ехали. Они пристрелили водилу Урала, что остановился помощь. Дальше добили раненых. Сергей сознание не потерял, это видел, контузия. Соображать начал, Когда его быстро освободили от оружия, скрутили и вязали, все ценное собрали, грузовик сожгли и бронемашину. Их тут и продали в кишлаке. Или подарили, тот не понял. А Артем в бессознанке был все время, очнулся уже в кишлаке, в драку кинулся, не понял, что происходит, его и начали избавить. Он и так травмирован был, тут вообще не жалели. Хорошо отделали, даже Нону сломали. А может и раньше сломана была. Получается, очнулся я в его тела на третий день с момента, как те в плен попали. Вот такая история. Так что парни крепились, ждали, когда я восстановлюсь. 2 недели пролетело и психранилище, наконец, было открыто. Уф-эф, афганцы меня не трогали, уже говорил, знали, сколько кости срастаются. Я для них не работник, скорее дармоед, но хоть и кормили, пусть и слабенько, но нагрузки никакой. После хранилища я стал создавать уже пси-защиту. Тут комплекс защит от прикрытия разума, до физических атак, вот и занимался ею. Сам я особо не торопился, но парни почти закончили сарай, как бы их ни продали, похоже, к этому все идет, поэтому решил, что пора действовать. На 3-ю неделю с момента, как очнулся в теле Артема, сообщил своим: «Ночью уходим, ждите», — шепнул я, и Толик, второй из пленных, из нашего же отделения, кивнул, шмыгнув простуженным носом. Третьим был старослужащий, 1,5 года службы, рядовой Асланов. Это он ранен был, осколок по ребрам прошелся. Вот Заиндан вычистили, сегодня даже солому поменяли, это хорошо, я уже осторожно ходил, пробовал, даже зарядку делал, но чтобы сверху не видели, а то быстро к делу пристроит. Местный коновал тоже поглядывал на ногу задумчиво. Похоже, скоро меня на работы поведут, решил, что нога вполне срослась. А как стемнело, я начал действовать. Использовать хранилище и убирать куски камня, делая зацепы для рук и ног, чтобы подняться кверху, к выходу, несложно, я и сделал за 10 минут. Самое важное, а нас не охраняли. Без посторонней помощи из зинданов не выбраться, местные крестьяне это понимали, даже ночью рядом никого не было. Взор я прокачал уже на 11 метров, многие видел и отслеживал. Да и не вояки они, гражданские, силы зазря, чтобы нас охранять, не тратили. А вот подняться и одним касанием убрать решетчатый люк и выбраться наверх оказалось поистине сложной штукой. Да я ослаб от такой кормежки, с трудом выбрался, потом минуту лежал, переводя дыхание, одной рукой отгоняя псов. Они тут свободно бегали. Я псион давно с ними на контакт вышел, так что шума те не поднимали, попросил их, передавая картинки. Только лицо все вылизать пытались. Ну хоть умыли, хе-хе. Вот так, вернув решетку на место, скинув камни от зацепов вниз, сделал все так, как будто зиндан никто не покидал, да и поди рассмотри меня внизу. Я еще и в солому закапывался обычно, чтобы тепло сохранить, и вот так осмотревшись, двинул к ближайшим строениям кишлака. Наши зинданы находились на дальнем подворье, может и старосты, но вряд ли, его дом должен быть в центре и куда богаче. Скорее всего, тут кто-то другой, может и родич его. Все спят, вот я и гулял свободно, заметно прихрамывая. Наступать на травмированную ногу пока опасался, хотя понимал, что срослась кость хорошо, сам же время от времени помогал, и не зря. Мне припасы и запасы нужны, оружие. Взор отлично помогал все искать, лишнего времени не тратил. Сначала я проник в сарай, прихватил из стопки 3 свежие, но уже хорошо выделанные овечьи шкуры. На камнях спать невозможно, а вот на этих шкурах, особенно зимой, тут кое-где снег был, мы довольно высоко, воздух разряжен, вполне можно. Теперь дом, на территории которого нас содержали. Я без всякой жалости ножом, что нашел на кухне, вырезал всех обитателей дома, 7 человек, ну и собрал добычу. 6 шерстяных одеял, верблюжья шерсть и овечья, чистая и хорошая одежда афганцев, летний и зимний вариант обувь, себе подобрал и надел, а то босиком был, шкуры дали, чтобы не обморозил, но они в зиндане остались, пусть в запасе будет. Дом не сказать, что зажиточных, но и не бедняки, точно чьи-то родственники. В тайнике в полу была спрятана винтовка, английская, Ли Энфилд, отличное состояние, особо не эксплуатировалось, завернута в мешковину, патронов всего 53, достал и прихватил. Тут же в тайнике сумки с 5 американскими наступательными ручными гранатами, причем запалы вкручены, нашел, как их держать, балбес. Другого оружия, кроме 3 кинжалов и 2 сабель, одна вполне неплоха, не было. Эту хорошую саблю прихватил. На кухне забрал стопку свежих лепешек. Два десятка. Недавно напекли, еще теплые. Плюс котелок на очаге, где оставалась шурпа, я жадно поел. Впрочем, и 10-литровый котел прихватил, с остатками супа. Там литра на 3 оставалось. Ну и другие запасы сделал. Сушеное мясо, овощи. Запасы у хозяев не сказать, что большие для семерых, но до лета дотянуть смогли бы. А я прихватил. Потом пробежался по другим подворьям. Я искал изумруды, именно они моя цель. Два десятка всего и нашел на весь кишлак, в основном в виде украшений, но накопителей среди них нет, ни один не засветился. С оружием тут откровенно бедно. В доме старосты нашел пулемет МГ-34, в отличном состоянии, на сошках, как только со склада. Рядом 3 ленты по 200 патронов, не МГ-3, и даже не МГ-42, а именно И-34, старые, но рабочие. У него же вполне неплохой ТТ был, правда, запас патронов мал, всего на 3 магазина. Потом на другом подворье добыл АК-47, но патронов к нему всего полрожка. Остальное, это старые винтовки. Даже один мушкет был, говорю же, деревенские. Ну и припасов, особенно из готового, что, видимо, на утро оставили, заготовил впрок. На леднике побывал. Свежее мясо, туша барана и пяток куриц. Видать, опять что-то отмечать задумали. На все про все у меня ушел час, вот и вернулся к Зиндану, подойдя к соседнему, и стаскивая решетчатую крышку люка, шепнул парням вниз. «Не шумите, это я, Артем. Слышите меня?» Внизу раздался шорох и бормотание, ответил явно Толик, его голос я знал. «Тема, порядок, мы готовы. Где лестница была, мне известно», — подтащил волоком. Рядом псы суетились. Они, кстати, от запаха крови перевозбудились, но я успокоил их, хоть и с трудом. Вдали на склоне горел костер, там 2 пастуха сторожили отару овец или баранов. Было тихо, ночь, так что скрежет по камням куска дерева, по сути длинной ветки с набитыми плашками, казался громким, однако ничего, спустил, и пока парни вылезали, выкладывал рядом все то, что в пути пригодится. 2 шкуры и 2 одеяла, большой вещевой мешок, я туда лепешек накидал из сухого мяса, вяленого. Также положил на мешок АК, старый он мне не интересен, ТТ в кобуре и с боезапасом, и 5 ручных гранат. Думаю, достаточно на первый раз, у меня же за спиной была винтовка. Не Ли-Энфилд, она в запасе, в хранилище. В одном из домов неплохую винтовку Мосина нашел, и 2 десятка патронов к ней. Так что она при мне. У меня, на ремне, кроме кинжала, подсумки с патронами. Ну и за рычаги 2 ручные гранаты подвесил. Парни поднялись, и я шепнул: «Держите обувь, с тем, что у нас было, далеко не уйдем. Потом вещи и оружие распределим, я добыл немного. Есть 5 гранат, английские или американские, судя по надписям, пистолет с 3 магазинами, и калаш с 1/2 рожка. Ну и у меня винтовка, вещмешок с припасами и вот шкуры, отдыхать в пути. Так, Толя, бери мешок, а ты, Серега, шкуры с одеялами. Остальное мы с Ренатом понесем». Третий наш сразу автомат схватил и повесил ремень на плечо. Он уже подобрал кожаную самодельную обувь, ремень застегнул, с подсумками, там пустые магазины. За спину бурдюк с запасами воды, 5 литров. Толик застегнул поясной ремень с кобурой, сунул в карман 1 ручную гранату. Остальное ушло Сереге. Ну и вот двинули прочь, вернув решетку и лестницу на место. Шли уверенно, по дороге. Именно по ней нас сюда на грузовиках и привезли. Да тут заплутать, как нечего делать, а добраться до трассы, хотя Серега говорил, что их долго везли, почти полдня, стоит, там наши. Так и шли, я впереди, остальные сзади, отстав 40 метров. Асланов замыкал, он вообще плен тяжело переносил, замкнулся в себе, а тут даже душой воспылал. Впрочем, несмотря на то, что тот почти год служит, к моему удивлению, только сейчас узнал, что и Толик тоже, командовал в нашей группе я. Оба никаких претензий не высказывали, а выполняли мои приказы от и до. Я слегка прихрамывал, а так шел уверенно, все же уклон вниз был, осуществляя заодно передовой дозор. Кстати, мы все ели на ходу, и чавкая, по-другому как-то не получалось, жевали мясо, все есть хотели. Я, кстати, себе выбитые зубы заново отрастил, ел с удовольствием. За окраиной кишлака встали, Толя по пол лепешки выдал и куску мяса каждому. Они на канат крученый похожи, куски по 20 сантиметров. Как раз хватило, а есть хотелось постоянно. Мы берегли дыхание, шли тяжело дыша, уже с трудом. Все обессилены, но двигались упорно. Когда я обозначил 10-минутный привал, велев Толику еще раз выдать припасы, он у нас за них отвечал. Мы за скалой устроились, ветер противный дул, а тут его не было. Вот так согреваясь, снова жевали, нам материалы нужны, силы на движение. Воды попили, одна кружка на всех. По моим прикидкам мы прошли километров 8, что я и озвучил. «Какие планы?» – спросил Асланов. «Он кавказец, тяжело ему в плену было, как я уже говорил, а тут живой и явный интерес. За нами погоню пошлют, это ясно. Мы свидетели, ясно, что наши отомстят за рабство и что нас в ямах держали. Не вернуть, так убить. Если на машине будут, то хорошо, встретим, захватим и на ней доедем до наших. Однако в кишлаке машины нет, я там пробежался». Пусто. Значит, верблюда или лошади. Дорога тут одна, тропинки может и есть, но мы о них не знаем. Винтовка дальнобойная. Я хороший стрелок, с километров глаз орлу попаду, так что на открытой местности у преследователей шансов нет. Собьем преследование. В идеале полностью уничтожить, зависит от их количества, и верхом на конях, к своим, или пешком, если с транспортом не повезет. Кишлак бедный, а тара маленькая. Может и лошадей не быть, я в кишлаке их не видел, но могли где рядом держать. Не вяжется у меня посещение торговцами бедного кишлака, что-то там не так. Вспомнил? Спросил Сергей. Говоришь, стреляешь хорошо. Проверю на практике. Почему-то уверен, что я отличный стрелок. Вот ты говорил, я из Орла, а Москву помню, с девочками там гулял. Про Орел или вот службу, вообще ничего. Ну вспоминается же, а про Москву ничего не знаю, ты не говорил. Надеюсь, вспомнится. Все, время вышло, идем дальше. Ну мы и двинули. Вот так с небольшими 10-минутными перерывами, шкуры здорово пригодились, Толик и Сергей еще и одеяло как плащи на себя накинули. Холодно, пар изо рта вырывается, мы и шли всю ночь. Мышцы болят, раны и кости, есть такое, но думаю, за ночь километров на 20 мы умотали точно. В хранилище на 200 килограмм добытого, в основном еда, вот разные для зимовки. Оружия немного, ценностей особо нет, хотя я скрупулезно собирал то, что находил. Про изумруды, имею в виду, все что нашел и прибрал, можно будет продать. Наличка нужна, а так денег в кишлаке нет. Один раз в дороге я замер, взор кое-что показал, и пока парни отдыхали, отбежал, внизу по склону у дороги нашел железный магазин к калашу с патронами. Семерка. Насколько надежны патроны, не скажу, магазин там валяется явно не один год. Видимо потеряли, но Ренат выщелкал патроны, пружина сильно ослабла, и снарядил свой магазин, убрав в подсумок. Хоть какая-то помощь. Я кстати заминировал дорогу, гранату под плоский камень положил. Кто пойдет или поедет, стронет и взрыв. Так, мелкая пакость. Да и шум может услышим, если преследователи будут. Камень в узком месте был, обязательно стронут. Ну а пока шел, светать начинало, размышлял. Было о чем, насчет прошлой жизни. Я не все описал. Аномалия, да, я с ней в контакте был. Это несомненно искусственное образование. Я больше скажу. Похоже, оно имеет свой разум. Или этот червоточина, с глюками, на основе пси, и из другого мира надо мной просто издевались, под видом внеземного разума. Тоже вариант, я его рассматривал. У меня оборудование, специальное, сам создавал с нуля, такие деньги вложил, 40 тонн весит. Большая часть развернута в трюме моего судна была, там у меня исследовательский зал, именно благодаря этому оборудованию я с аномалией общался. И да, вы не ослышались, пусть освободил магическое хранилище на 4 тонны, само оборудование весит около 40. В этом и заключается секрет моего общения с аномалией, та меня многому научила, правда, по принципу, ты мне, я тебе. Однако я считал, что в плюсе, до недавнего времени, потому как получил немало интересного. Среди них, плетение облегчения веса. Предмет теряет 0,9 своего веса, то есть весит процентов на 10 от реального. Штука сложная, но я освоил и сохранил плетение на одном из накопителей, тогда здорово перебрал содержимое хранилища и немало что добавил. У меня там вещей и всего нужного, на 823 тонны, на 40 тонн та свободная. Классная же штука, у меня боевой флайер имеется, 10-го поколения. Конечно, полноценного космического корабля нет, но эксклюзивная космическая яхта, с обзорными окнами, с двумя роскошными каютами, тремя дополнительными помещениями, та 8-го поколения, но прокачана до 10-го имеется. 230 тонн весит, а в хранилище 23. Впрочем, я и тот старый, с общим жилым салоном сохранил. Он у меня чисто для личного спасения, редко пользовался. Челнок имею еще, вообще хватает всякого. Та же аномалия, выдав пакет информации, я потом 10 лет осваивал это, но смог создавать пси-андроидов. Полные копии людей, даже говорить могут. У меня 4 десятка в хранилище, управление дистанционное. Копии своего разума вложил, так что бойцы эти хоть куда, и полное мне подчинение. Правда, заряда хватает на 10 суток автономии, так что я не рад тому, что случилось. Нет, попасть на землю, неплохо, я сильно не расстроен, но столько планов пошло прахом, не передать. Тут мои мысли были нарушены. Взор у меня тоже модернизован, знания от аномалии, и он может как поисковый сканер работать. Я внес в базу материал изумруда, как раз поиск шел, а изучал все вокруг, не прекращая кач, и он показал на склоне обрыва нечто с изумрудом. Снова дав парням отдохнуть, те отлить отошли, а сам ножом выковырил из каменистой земли, кажется, женскую сережку. Сильно деформировано, металл из серебра, но три камня, один большой с мой большой палец, и два мельче, были на вид целые. Отряхнул и прибрал, тоже на продажу, на пси не отреагировали, а жаль, накопителями не являются. Вот так и двинули дальше. Прошли еще с километр, я видел парни на грани, да и мне было тяжело, но упорно шли, вот и сказал им: вон видите белую скалу, уйдем за нее и скроемся в скалах, прождем день, надеюсь, ветра там нет, найдем тихое место и выспимся, а ночью дальше двинем. Дорога удобная, и ночью можно двигаться, это не тропки в горах. Те даже приободрились, тут метров 500 и будет эта скала, а там отдых, вокруг тихо на многие километры, уже достаточно расцвело. Так и дошли до скалы, тут даже проход в скалы был, куда мы и ушли, а я отличное место для стоянки нашел. Жаль, источника воды нет, у нас в запасе литра 2 осталось, ну и у меня литров 30 в хранилище. Так что парни легли на шкуры, вместе две положили, соединили, расчистив место от мусора и мелких камней, накрылись одеялами, прижавшись друг к другу, они так и в зинодне жили, это мне одному тяжело, холодно, а им теплее было, и уснули. Я вызывался подежурить, мол, нога болит, мочи нет, не усну. Уснули те хорошо, убедившись в этом, вздохнул, достал свой кусок шкуры, сел на нее, и стал размышлять. Вообще мусору на скате дороги хватало, но ценных для меня вещей было мало, почти и нет. Две находок я описал, подбирая: встречать обозленных крестьян и перестрелять их, я передумал. Так ночами до наших и дойдем, пока возможности есть. Взяв бурдюк, пополнил водой, скажу, что нашел родник рядом, а сам, поставив на тропке к нам растяжку, если что, шумнет, хотя наше лежбище метрах в 50 от дороги, и с нее нас точно не видно. Можно было бы найти по дыму костра, но мы его не разводили, да и дров нет. Тут я, кстати, не предусмотрел этот момент, ничего не брал, в торопях же. Пока же, работая руками, парни не мешали, спали, мне хватит часа на отдых, и снова смогу долгие часы идти. Пару универсальных лекарских плетений кинул на ногу, разболелось, стало легче, ну а дальше продолжал работать с защитой, создавая ее. Был кто на дороге или нет, не знаю. Взор качаю постоянно, кроме сна, но он не дотягивает пока. Почти весь день работал, мышцы рук уже не болят, привыкли, много ими работаю, но ничего, разогнал кровь. Дело медленно, но идет, а пока вернулся в мыслях к аномалии. Знаете, а ведь она как опытный рыбак, долго, выдавая разную наживку, на которую я клевал, подтягивала к себе, и вот настал день, когда все ее усилия сыграли. Я попался. Что произошло, или что пошло не так у аномалии, не знаю, но новое перерождение, в таком свете даже, наверное, радует. Пока еще сам не понял, понимал ли я, к чему все идет, ну конечно понимал. Думаете, почему я держался столько лет? Так-то аномалия давно бы меня захапала, но тут было такое предложение, что я рискнул. Может, я выскользнул из ее огненных щупалец, а может, та меня выпотрошила, все досконально выяснив и отправив душу в свободное плавание, ничего не тронув, не знаю, да и уже не узнаю. Жив, все при мне, я на это надеюсь, открытие магического хранилища покажет, хотя я его на ауре вижу специальными плетениями. Пока же задача стоит выжить, запустить аурное хранилище, развернуть сферу над ней, защиту и остальное по мелочевке. А дальше уже будем просто жить. Мне дали шанс пожить в Союзе, немного, всего каких-то несколько лет в разгар перестройки, но я не желаю их упускать. Потом 90-е и остальное. Гляну, как тут история изменится, когда я меченого грохну. Да, я уже решил, сделаю это. У меня один из андроидов имел полный облик 30-летней Моники Беллучи. Может местную молодую скрасть? Подумаю. И знаете что еще? Все же были последствия встречи с аномалией, а я в даре стал сильнее. Вот если от размера моего источника взять примерно треть и присоединить, я стал сильнее на такую треть, на 35% от уже имеющегося дара. Уже вышел на средний уровень силы, низ среднего, но все же. И я знаю, что буду делать, когда вернусь в миры Содружества, искать подобные аномалии. Один раз повезло, чему же тут не повезет. Впрочем, я и от этой аномалии столько материала получил, не все успел обработать и применить. Тут и сделаю это. Работы лет на 20, так часов 10 где-то пролетело, немало сделал, и обдумал планы. Темнеть начало, пока парни не начали ворочаться, просыпались, а выспались. Так что пока те бегали за один из валунов, по надобностям, снегом умывались, да занимались зарядкой, чтобы согреться, я подготовил припасы. Те есть стали, воды попили, а я на шкурах уснул, велел через час будить, как раз как стемнеет, и дальше двинем, ну и меня сразу вырубило. Устал все же, следующую ночь мы так и шли по дороге, вообще без проблем, разве что, я замешкался на перекрестке, вышли к развилке, отсюда убегало не две, а три дороги. Да какие дороги, тропки, арбаз с сеном или грузовик еще с трудом проедут, не разъедутся точно. Но и только. Я предполагал, что афганцы из кишлака могли настучать кому, или сами днем по дороге спустились, искали нас. Пост ночной поставили где, или засаду. Ведь ночью, в горах, мы были на равных. Да и мы с парнями за две ночи почти спустились с гор. Тут, кстати, и дышать легче и потеплее. Я также шел чуть впереди, остальные группой следом. Причем, в этот раз взор показал 6 интересных находок. Афганцев вообще не встретили, пока до развилки не добрались, да и там вдали костер, где караван стоял, мулов видел. Это не из нашего кишлака, другие. Участвуют в наших поисках или нет, не знаю, да особо и не спешу узнать. Костер далеко, да и мы двинули по другой дороге, она вроде машинами сильнее укатана, так что не встретились. А через час встали на дневную стоянку, с трудом нашел укрытие, как в прошлый раз. Лишний час прошли, пока не встретилось нужное. Парни снова легли вместе, и их почти мгновенно вырубило, мы все же устали сильно от таких переходов. А так пора на наших выходить, мешок с провизией пустой, доели последнее, прежде чем спать лечь. Не экономили, но и сил сытое питание нам прибавило. Горячего бы поесть, но где его тут найдешь? А я сидел и продолжал плести защиту и качать взор. Что по находкам, то вот они, вполне неплохой СКС. Я проверил, в порядке. Около года между скалами лежал. Там вообще труднодоступное место, сам с трудом спустился. Рядом костяк, по одеждам, маджахет. Не вонял уже. У карабина вставлен магазин, я разрядил, полный. Да и те, что с ремня костяка снял, тоже. Пусть пружины отдохнут. Так, в коллекцию набираю. Потом были 3 цинка пятерки и ящики с выстрелами для РПГ-7. На 30 выстрелов, все фугасные. Не потеря, как вы уже поняли, а спрятаны. Причем наспех явно планировали вскоре забрать, но что-то не сложилось. С лета прошлого года где-то, тут лежат. У нас такого оружия нет, но прибрал, пригодятся. 4-я и 5-я находки, довольно интересные. 4-я, это десантный ранец. Внутри даже запасной комбез разведчика был. Березка, он Ренату подошел, самый крупный из наших, переоделся тот с удовольствием, он ранец и тащил. В остальном внутри патроны, тоже пятерка, немного съестного было, испортилось, и вот комбез. В 5-м схроне нашел сумку с 12 гранатами. Наши РГД-5, запалы есть, плюс 6 выстрелов к советскому подствольному гранатомету. Сумка маджахетская, самоделка, брошена между валунов, непонятно, то ли закинули, то ли спрятали, но это самый свежий схрон. Месяца, думаю, нет. А 6-я, уже находка, не схрон, выкапывал ножом из земли. Золотой перстень с крупным необработанным алмазом. Почаще бы такие находки были. Как видите, мелочь, а приятно. Я все надеялся АК-74 найти, патронов к нему хватает, но не повезло. Так часов 8, наверное, прошло, скоро парням вставать, сразу двинем как стемнеет, ночь нам в помощь, когда в очередной раз глянув вокруг взором, тот почти на 12 метров работал, я вдруг обнаружил двух вооруженных парней, скорее радостно, чем с огорчением, без сомнения это наши были, бойцы-десантники, тихо подкрадывались, я их пока не видел визуально из-за скал, меня в принципе можно рассмотреть с двух точек, но там крутые склоны, если только тропы в тех местах имеются, чего я не исключал. Быстро закончив работу, увязав узел, чтобы то, что уже сделал, не рассыпалось и дождалось до завтра, да и дней 5 потерпит. А пока я подобрал камешек и кинул в парней, попал в Толика, тот проснулся, парни спали чутко, в плену привыкли, мало ли какая напасть с какой стороны возникнет. Тот сел и вопросительно глянул на меня, я же кивнул в сторону нужных скал, и подтянув винтовку, положив на колени, стал пристально смотреть в ту сторону. Пока Толик тихо будил остальных, и те готовили оружие, десантники уже были рядом, и налегке, точно вещмешки и все тяжелое скинули, значит рядом еще группа. Вот и крикнул: «Эй, там за скалой, я вас слышу, кто такие? Смотрите, у меня ручная граната есть и докинуть смогу, а вы кто?» Вполне отчетливо донесся вопрос. Мои коллеги по несчастью радостно переглянулись, поняли, что наши мотострелки из 70-й отдельной, из плена бежали. Месяц назад попали, после подрыва БМП. Может, слышали? Как же, слышали. Мы выходим, руки подальше от оружия, ждем. Руки с винтовки я убрал, хотя та продолжала лежать на коленях. Вот эти двое, страхуя друг друга, хотя взор показал, что еще несколько следом шло, и появились. Ну а дальше те убедились, что мы те, за кого себя выдаем, и остальные десантники подошли. Их тут целый взвод, 2,5 десятка, разведка одного из парашютно-десантных полков. Так и стали общаться, я быстро описал офицеру, лейтенанту Полозу, что и как было, про потерю памяти, и то, что организовал, командовал побегом и после него, тоже сообщил. Парни подтвердили, заодно узнал, что меня те рассмотрели со склона горы, там действительно была тропка, козья. Заодно лейтенант поинтересовался, что я руками делал. Его это заинтересовало, пояснил тем, что травмирована рука была, вот и разрабатываю. Кстати, здорово помогает, как прежде ее ощущаю, а то раньше выше плеча поднять не мог. Пока тот парней опрашивал, я перемигнулся с одним из десантников и кивком головы предложил отойти. Остальной десант, к слову, навьючен был серьезно, тут и вещи тех двоих, что ранее к нам вышли. Старший поры сержантом был, чего тебе, не совсем довольным тоном, спросил боец, которому я намеки давал. Трофеи есть, хотелось бы сменять на что-то нужное мне. На гражданке хочу Волгу купить. Не зря же тут воюю, отдача должна быть. Это да. А с чего ты взял, что у меня что-то есть? Парень был крупный, рыжий, с хитрющим лицом. Пулеметчик, с ПКМ был. Рыбак рыбака видит издалека, пояснил я. Покажи, что есть. Так мы повернулись к остальным спинами, и я стал демонстрировать, что у меня есть. Тот сразу на перстень с камнем нацелился. Да я все бы отдал, мне как можно быстрее нужно запустить хранилище. Там ведь каждый день теряю по килограмму, пока кач не идет, да и содержимое тоже важно. А вот что меня интересовало, тот держал в неприметном мешочке, давно взором приметил, где было 18 необработанных изумрудов, 2 из которых светились. Я пустил пси-силу, пси-накопители, H2, так что этот мешочек на перстень-то и обменял, когда мы услышали оклик лейтенанта. «Эй, мародеры, чего там затихли, чего рожи хитрые?» Мы с Рыжим, его Иосифом звали, да, еврей, одновременно с возмущением обернулись и посмотрели на офицера, но с того как с гуся вода. «Уходим, времени мало, тут и случилось то, что нас задержало. В небе работал наш самолет, небольшой и реактивный, кажется дельфин в виде штурмовика, по которому на наших глазах отработали зенитными ракетами из ручных переносных зенитных комплексов. От одной пилот увернулся, а вторая точно в движок влетела. Молодец, успел катапультироваться, и парашют открылся не так и далеко от нас. Мы высматривали второй парашют, но, видимо, машина одноместная, или второй летчик погиб. А нет, второй парашют распустился дальше, далековато от нас. Наши, сразу определил лейтенант. Группа, отменяю выдвижение к площадке, где нас вертолеты подберут. Ставлю задачу по спасению наших летчиков. И вы четверо с нами. Смотрите в оба, маджахеды, что пустили ракеты, где-то рядом, бегом. Конец книги.